бессмысленна, безудержна она в своем стремлении к обновлению. Приходит время для забвенья, сеять в надежде семена. И что до сходы и приплод, в каком сокрыта жизнь и сила, падет в холодную могилу, чтобы пробиться через тьму невзгод. Забыв сомнения, сожаления, и дать способен воскресенье. Один Господь ему судить. А мне вставать и продолжать поход, как мало света пропускает душа, что болью не страдает, в беспечной сытости живет. Покой, челночный рейс или конвой, всю жизнь маршрутом этим мерить. Но если до конца не скис и есть желание идти на свет, для тех, наверное, смерти есть воскресенье, жизнь. Но если до конца не скис и есть желание идти на свет, для тех, наверное, смерти нет, для тех есть воскресенье.